Она-то угадывает, что иной раз его слова не для нее, что они через ее голову идут к невидимому другу. И, читая их письма, она измеряет разницу между гармоническим строем своих бесед с Жерменом, этим контрапунктом различных мотивов, ласково сплетающихся друг с другом, и мелодичным дуэтом дружбы, где каждая нота с ее созвучиями создает братский аккорд. Она-то не ревнует. Это облегчение для нее. В иные часы больше наслаждаешься, слушая прекрасный концерт, чем участвуя в нем. И однако она в нем участвует, сама того не зная, ведь оба голоса соединяются в ней, она душа скрипки. Семья Шаванов не желала знать об этом тайном обмене мыслями. Они проскальзывали украдкой через вестницу, которая являлась и исчезала. Острые глазки скучающего семилетнего мальчугана, который наблюдал и мечтал, выследили тайную передачу писем. Он никому не сказал об этом ни слова. Ребенок жил своей особой жизнью, которую скрывал от взрослых. Он складывал в своей душе, не понимая все, что видел, строя на этом занимательной истории. Ему казалось, что Аннетта и Жермен тайно любят друг друга. От этой мысли у него оставалась какая-то странная боль в сердце. Золотоволосая женщина, вносившая свет в этот дом, притягивала его к себе. Он ее ненавидел, он яростно любил ее. Высокомерная госпожа Одесса и Жи Шаван отводила глаза, она ничего не желала замечать. Госпожа де Морея действительно ничего не знала. Эта честная душа не могла бы даже заподозрить то, что ей пришлось бы осудить как нарушение долга. Она ставила Жермена слишком высоко и не сомневалась, что он, как и она, всегда готов отречься от жизни сердца в угоду исключительным требованиям Родины. А между тем, из всех его родных она была наиболее способна понять властные сладостные узы дружбы. Но разве Жермен дерзнул бы говорить с ней о своем праве на эту дружбу, с ней, потерявшей все, что было ей дорого, и спокойно, безропотно приносившей своему Богу печаль свою и самоотвержение. Госпожа де Шаван, мать, одна только знала тайну Жермена. Прятаться от нее было невозможно. Она видела, что сын пишет и читает письма. Она сделалась их безмолвной хранительницей. У нее не было сил ни оправдывать, ни осуждать. Матери было ясно, что болезнь разрушает ее взрослого сына. Она уже не судила. Пусть ему будет дана хоть эта единственная радость. Она боялась, что тайна будет отгадана, что между Жерменом и семьей возникнет разлад, и обе стороны будут топтать ее сердце. Ведь она думала, что правда на стороне семьи, и что не прав ее сын. Но с другой стороны, ее сын — это ее сын. Есть закон. И есть то, что выше закона. Госпожа де Сейжи Шаван при всей своей непреклонности тоже знала, не признавая себе в этом, что есть права особые, противоречащие обычным. Она была сестрой Жермена. Она видела смерть в каждой черточке его лица и немела перед той шаги, которые приближались. Сестра не могла не замечать, что от нее таятся, но она принимала меры, чтобы тайной осталась тайной. Она старалась, входя в комнату больного, предупредить о своем приходе громким возгласом, пусть вовремя уберут то, чего ей не следует видеть. Свое недовольство она перенесла на Аннетту, которая стала чаще бывать у Жермена. Она выказывала гости ледяную холодность, ни на минуту не меняя сдержанного учтивого тона. Этого было достаточно. Обе женщины отлично понимали, что именно хотят сказать, когда ничего не говорят. Эту чужачку считали ответственной за сомнительную затею, в которой она была только орудием. И Аннетта, принимая эту ответственность, даже бровью не повела. Она приходила исключительно ради Жермена, а все прочее не трогало ее. Но когда она убедилась в своем бессилии помочь двум друзьям, это уже затронуло ее весьма чувствительно. Жермен вдруг перестал получать письма от Франца. Переписка была на несколько дней запрещена ввиду эпидемии в лагере, а также в карательных целях. Жермен, как путник в безводной пустыне, стал жаждать еще мучительнее после того, как вновь найденный источник внезапно иссяк. Душа его горела. Аннет он встречал требовательным и неприязненным взглядом. Он досадовал на нее за то, что она обманула его ожидания. Эти волнения подстегнули болезнь, а болезнь, в свою очередь, разжигала волнение.